Неужели эти ослы не понимают, что он просто поскользнулся и ушиб немного голову? Нельзя уж и поскользнуться на этой дьявольской дороге, чтобы сейчас же не начались пересуды. И он поспешно поднялся на ноги, торопясь показать, что на него возвели напраслину. Очевидно, он тут же опять лишился сознания, потому что очнулся уже в зловонном бараке и с недоумением уставился на грязные балки над головой. Где-то рядом на раскаленной железной печурке кипел чайник. Он лежал на нарах, свернутое пальто заменяло ему подушку. Кто-то, очевидно, белка, осторожно обмывал его лодыжку, но Карл настолько ослабел, что не мог даже повернуть головы. Потом он долго, много часов или только минут, лежал неподвижно в состоянии полной прострации и считал насекомых, ползавших по стенам. Сначала он считал их по десяткам, потом по дюжинам, потом по сотням. Пускался в абсурдные вычисления тангенсов углов, под которыми они ползли, и квадратного корня из суммы их ножек. Время от времени он отрывался от этого занятия и начинал вновь и вновь уверять себя, что все обстоит как нельзя лучше, что Ванда умерла и значит в безопасности, и что ему не надо больше беспокоиться о ней. Ну ладно, хватит. Теперь ему 34 года. Работы непочатый край, а он тратит попусту время, перебирая в памяти то, что давно умерло, ушло. Во всяком случае, те годы были для него неплохой закалкой, немножко суровой, правда, но зато она выпала на его долю, когда он был еще молод. Тут ему явно повезло, и надо быть дураком, чтобы не оценить этого. Не каждый, приступая к осуществлению своих жизненных задач, имеет возможность предварительно выяснить, чего он стоит и из какого теста сделан. 2-3 года такой жизни так вышкалят человека, что раз и навсегда избавят его от страха перед чем бы то ни было. Но, боже мой, как же он тогда настрадался! Оливия и Владимир провели утро в павильоне. Он хотел как можно скорее вылепить сокола и попросил Оливию посидеть возле него. За 3 часа они не перемолвились и словом. Он был поглощен работой, а она читала полученные из Англии письма и отвечала на них. Возница коляски, в которой утром уехал Карл, доставил их целую пачку. Отец, мать и сестра все написали. В своем последнем письме Оливия сообщила им, что вернется через 2 недели, и в ответных письмах родные выражали свою радость. Их огорчит, что ее возвращение по непонятной для них причине откладывается по меньшей мере до Рождества. А объяснить им все в письме она просто не может. Оливия не умела излагать свои мысли на бумаге, и письма ее всегда были короткие и сухие. Происходило это не из-за недостатка любви к родным, а по причине какой-то эмоциональной скованности. Даже внезапные вспышки чувства были почти не свойственны Оливии. А изливать свою нежность в письмах и видеть, как она воплощается в равнодушных буквах, нет, это было свыше ее сил. Но сегодня Оливия заставила себя написать домой обстоятельные письма, и, пустившись в подробное описание красот здешнего края, постаралась смягчить этим неприятное сообщение о том, что она задерживается. «Здоровье ее друга оказалось хуже, чем она предполагала», — писала Оливия, «поэтому отъезд ее откладывается на неопределенное время. По приезде домой она обо всем им расскажет». Потом Оливия написала Дику. Это было значительно легче, так как не надо было ничего объяснять. Он прислал ей дружеское письмо, в котором весело и остроумно писал о последних новостях в приходе, о растительности Хатбриджа, о налоге на воду и о последнем романе Джорджа Мередита. Оливия не знала почему, но в эти тревожные недели письма Дика действовали на нее удивительно успокаивающе. Тем не менее, ее собственные письма к нему были очень односложны, а интерес к жабрею, который Дик ухитрился отыскать на пустыре за кладбищем, лишь ненадолго вывел ее из угнетенного состояния.